кто-то спросит, то есть в общем, посланник Аллаха его простил, отца Абу Бакра, то есть тот принял ислам. Тот принял ислам, и посланник Аллаха таназаля ан хаккахи. Таназаля ан хаккахи. То есть от... Халяль дам. Нам. Фасабата анна л-мухадда кафирун халалу дами. Халалу дами. То есть он кафир, его ж не халяль. Любой тот, кто выражает каким-то образом с Аллахом и посланником или среди Аллаха, то есть этот человек кафир и халяль дам. И тот, кто будет с ними дружить или объявлять мир о перемирии или о чем угодно, лейси би му'мин. Фадалилу стали колю, то есть только тот, кто делает это ошибочно, кроме тех, кто делает это по ошибке. Вот этот момент очень важен. Кроме тех, кто делает это по ошибке. То есть у него шуба или ошибка, то есть не разобрался, то есть филь-адилле, то есть не знает ахкам шар'и, то есть не понимает и так далее. У этого человека узр бильджах, а тот знает и связан с требованием знаний и так далее, и все равно дружит. Или то есть какой-то мир или перемирие с кафирами или муртадун хахауляй мунафикун. Фадалилу стани колюху яхвариль мунафикуна ан туназзал алейхим суратун тунаббиухум бима фи кулубихим кули стахзиу иля кулихим куль абилляхи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун ла таатазиру кат кафартум. Фахаза, я говорил шейх Мусам, нассун. Что такое нассун? Нет, фи калами аимма, что они имеют тут по словам нас? Не совсем правильно. Нет, что имеется тут еще точнее? Ма ла яхтамилу илля ма'нан вахида. Ма ла яхтамилу илля ма'нан вахидан. То есть это тот текст, который не несет себе, кроме как один смысл. То есть текст, который ля якбалю шубха, ля такиит, ва ля яйд. То есть ясный, четкий текст, который никак нельзя понимать, не понимается каким-то каким образом. Да. Ва хаза насун анна истихзаа билляхи ва аятихи ва расулихи куфрун сарих. Хадаллат аль-аяту анна кулля мутанаккисин расуля Аллаха алейхи салату ва салам джаддан ау хазиран. Факад кафара. И этот ая указывает, что любой тот, кто каким-то образом решил показать, решил продемонстрировать несостоятельность, кулля мутанаккис, то есть то, что показал какой-то накс у Аллаха, у посланника Аллаха, джаддан, то есть будь это он делал серьезного хазира, или он шутил, факад кафар, этот человек кафир. И шейх Усам раджиха, то есть фил асль, то, что здесь, то есть, мы знаем, что хасиды ученых те в тот момент сподвижники были мунафики или были сподвижники верующие даже. То есть и хасиды ученых. Шейх Усам раджиха фахамазабуль-джумур, то, что это были мунафики филь-асль. Несмотря на то, что некоторые ученые сделали тарджих, то, что это были верующие, то есть сподвижники, которые уверовали, но были слабы иманом, бинасль ая. Почему? О том, что Всевышний Аллах сказал, как кафартум ба'да иманикум. То есть асбата лахум аль-иман. То есть Всевышний Аллах асбата лахум аль-иман. А если бы это были мунафики, то Всевышний Аллах делает им исбату исламу, но не делает им исбату иман. Как, например, Всевышний Аллах говорит про мунафиков, فَلَكَدْ قَالُوا كَلِمَاتَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدِ إِسْلَامِهِمْ أَثْبَتُ لَهُمْ إِسْلَامِ. Почему? Потому что المنافقون يُثْبُتُ لَهُمْ الْإِسْلَامِ وَلَا يُثْبُتُ لَهُمْ الْإِمَانِ. Потому что иман في الكلوب. Здесь в аяте Всевышний Аллах сказал, как кафартум бада иманикум, то есть как бы там не было масаля халафии среди ахль-эльм, то есть, но это и так, и так, то есть не меняет сам хокм, потому что бинасль ая также тот, кто каким-то образом истахза биллахи ау аятиха ау расулихи факад кафара. Кафара ва тадда мин ислам. Да, то есть, ну, если кто-то спросит, опять какая-то шубха, то есть, ну, посланник Аллаха же их не убил, несмотря на то, что он, и, то есть, они оскорбили Пророка Аллаха, то отвечает шейх Хусейн филь асль, то есть на этот. وإنما لم يكمل الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك. То, что Посланник Аллаха не установил ни хад в тот момент, то что джихаду мунафикин в тот момент еще не был приказан. Сейчас уже, то есть с мунафиками уджубом ведется джихад либо оружием, либо словом. А то есть оружием это возвращается, то есть те, кто с оружием в руках, а словом это, то есть возвращается к тулябрин, то есть они обязаны уджубом, то есть отвечать на все шубахат и так далее. Мунафиков почему? Потому что мунафиков чем ближе к судному дню, тем больше. И то есть и как правило, а в частности они все прикрываются исламом, то есть все прикрываются исламом, то есть и путают мусульман, запутывают их, сеют шуба и так далее, то есть и так далее. И все ахлю бида, то есть мунафики, они всегда будут делать истидляль аятами, хадисами, словами ученых, и, то есть имамов и так далее, и так далее. И поэтому, то есть возвращаясь к тем, что связано с знанием уджубом, фардуль-айн на них всех, то есть делают рудут и опровергать, и объяснять, то есть все эти шубахаты и так далее. Шейх Хусейн говорит, «Иннама лям юким аль-хадда алейхим ликауни аль-джихади аль-мунафикин лям якун кад умира бихи иззак». Баль кэна ма'мурун би ан яда'а азахум. Нет, то есть посланник Аллаха, ему было приказано пока оставлять их и не обращать внимания на их причинение, то есть вреда. Баль кэна ма'мурун би ан яда'а азахум ва ля аннаху кэна лаху, то есть и также еще одна аля, ва ля аннаху, то есть вот это, о чем мы говорили, и шейх Хусейн много раз об этом будет упоминать фиссарам, ля аннаху кэна лаху а яфуа عن تنكسه. То есть его право было прощать того, кто, то есть ему каким-то образом, то есть сделал это накус, то есть каким-то образом оскорбил это, то есть это было право, то есть только, но после смерти посланника Аллаха, как он сказал, Абу Бакра, нет ни у кого такого права, то есть потому что мы не знаем, простил ли бы его посланник Аллаха или нет, поэтому мусульманин уджубан обязан его убить. Даже если он примет ислам и сделает таубу, уджубан, то есть должны его убить. Шейх Хусейн об этом будет говорить в фессаре. И еще, то есть я от себя, то есть осмелюсь дополнить Ибн Тайми, третью причину можно назвать, это то, что посланник Аллаха, то есть он иногда, то есть не убивал всех, то есть муртадов или, то есть каким-то образом мунафиков с той стороны, то что боялся, то что люди будут говорить, то что посланник Аллаха убивает своих сподвижников. То есть вот это тоже может быть, но так как шейх Ислам, он как раз об этом знал просто из-за того, что он писал эту книгу из головы, то есть может быть вышло из него, то есть эта мысль, и он по определению Аллаха, то есть написал это три причины основных, по которым в тот момент посланник Аллаха, алейхиссалям, не убил, то есть тех людей, которые то есть иртад дарили сам и издевались, насмехались над посланником Аллаха, алейхиссалату ассалам. Вадалилю салис колюху субханаху аминхум ман яльмизука фис садакат. То есть он говорит валямз аль-айбу ват-та'ну, валямз аль-айбу ват-та'ну. Та'н это каким-то образом задеть, подковырнуть, то есть вот называется та'н, то есть как это? Джарх. В общем, еще по-другому. Нет, то есть это рана смысловая. Та'н это ма'навые. То есть оскорбить словами, как-нибудь подковернуть, то есть унизить, то есть вот. Ну. Акаля ва минхуму аллазина юзуна ан-наби, то есть, да? Акаля ва минхуму аллазина юзуна ан-наби, то есть это аль-ая после той предыдущей. Фадалля аля анна кулля ман ламазаху ва азаху кана минхум, ай мин аль-куффар валь-мунафикин. Акаля фил-асаль, то есть каким образом, то есть А шейх Усам делает этот истидлаль, здесь Эфи Мухтасов не пришел, я зачитаю на Асаль. Офиль Асаль. Кана минхум, то есть да, то есть слова шейх Усама. Фаддаль аля анна кулля ман ляма заху вазаху кана минхум ай ли анна, то есть здесь это не пришел, но шейх Усам после этого предложения продолжил, сказал ли анна аллядина ваман исмани мавсуляни. То есть да, юфидуль умум. Вахума фи мин сэгль умум. Вал аяту ва инкэнат назалят бисабаби лямзи каумин. То есть аль-ай, если и... То есть Ашиху сам говорит, даже если и была неспособна по причине, то есть каких-то людей, которые делали там в отношении на посланник Аллаха, да, то есть вал аяту ва инкэнат назалят бисабаби лямзи каумин ва аза ахарин. То есть со стороны одних из них был ламз, валь аза со стороны других. Фа хокмуху аммун, то есть ешний хокм общий. Касайриль аяти лавати назальна аля асбаб, как все остальные аяты, которые были неспосланы по причине каких-то, то есть, да, по причине каких-то причин. Почему? Потому что аль-айбра би умуми лавз ла би хусуси сабаб. Аль-айбра... القاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وليس بين الناس خلاف نعلمه انها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله نيت خلاف بين الناس الناس من العلم. То есть шейх ислам очень часто использует في مؤلفات. То есть «Аннас ляхт алифун валяжит хляф байн аннас». То есть «Аннас» он имеет в виду «Ахлю аль-Альм». Почему? Потому что хляф принимается только хляф ученых, то есть из каких-нибудь там сантехник или и так далее, с чем-то не согласен. То есть, как правило, не обращает на него внимания только такой же сантехник, как и он. «Валяйся байн аннас хляфан на'ламаху аннаха تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله. То есть и тот, кто попадает под его же состояние, то есть попадает под такое же положение, как и он. И потом говорит, والذي عليه جماهير الناس, то есть опять использует слово нас, то есть шейх Хусейн слово нас имеет в виду, أنه يجب الأخذ بعموم القول, то есть الأخذ من الآيات بعموم القول, то есть لفظ عام. Малям якум далилун юджибул касра аля сабаб. То есть если только не будет далиль, который обязывает ограничиться на этой причине. То есть на той причине, по отношению, из-за которой этот аят и был ниспослан. То есть это масаля усули, и также рассматривается усули тафсир, мы с братьями приходили к усули тафсир, то есть и защитный шейх Усам достаточно подробно описал этот момент, что если не спасла какой-то аль-ая, по причине какого-то человека ни в коем случае не ограничивается на этом человеке. Нет, аль-айбра би умуми лавз, причем потому что аяты не спасла как ахкам. И то есть и ахкам всегда цепляются билавсов, то есть Всевышний Аллах оставляет нам авсов, по причине которых мы и накручиваем вот эти ахкамы на них. Всегда не спасаются, кто такие мунафики, кто такие кафиры, кто такие верующие, кто такие, то есть эти, всегда Всевышний Аллах оставляет описание, найдя которых, то есть аль-хокм ядуру ма'алитих вуджудан ва адаман, да, то есть аль-хокм ядуру ма'алитих хайту дару, то есть или из-за вуджуда аль-ля вуджуда аль-хокм, если, то есть аль-ля хуа аль-вас, то есть если найден то или иное описание, то есть как, например, Всевышний Аллах говорит, какой, например, вот ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ما كنتم تستعزون جملة تعليلية. То есть какая причина того, то что они, то есть Всевышний Аллах вынес им хокм биль куфр. тушин биллахи ва айтихи ва расулихи кану ясазиун. То есть это называется джумля та'лилия, по причине которой и любой тот, кто опишет себя вот этим воссом, это исайза биллахи ва айтихи. То есть это аят, это все, что пришло от Аллаха. Ва расулихи, то есть или все, что касается посланника Аллаха, аль-исайза бихаза куфрум. То есть и человек, кто вносит куфр, даже если он оправдывается, то, что он смеялся, спился или забыл, или так далее. Почему? Потому что священно бинасли Куран, валя инсатум, ля кулюнна, иннама кунна нахуду аналяб. То есть мы ошутили и так далее, мы не хотели, у нас в сердце не было и так далее. Это халяфан иль мурджа, валь джахмия. Или как не было слова Всевышнего Аллаха, для примера, еще раз, как же начинается? Алладина кафару, алладина залика бианнахум карихум анзаля Аллаху фахбата амалихум. Как называется? Как начинается? Сам. ذلك بأنهم أكرهوا ما أنزل الله ورسوله فأحبط أعمالهم. الآية قبلها كك В общем, Всевышний Аллах, вот это самый важный пункт для любого требующего знания, очень важно это увидеть, найти та'лиль. Почему? Потому что основа у нас, это мазхаб аджумхур, то есть, и безусловно, это правильно, потому что любые ахкамы, Всевышний Аллах всегда делает та'лиль, то есть почему он выносит тот или иной хукм. Всегда, то есть вот это запомните, и всегда нужно видеть, будь то в словах Аллаха, будь то в словах посланника Аллаха, та'лил, то есть причины, из-за которой был ниспослан этот хукм. Это является очень и очень важным. Разрешите суру? Сам. ما هي السورة هذه؟ محمد. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. То есть Всевышний Аллах описывает, والذين كفروا, то есть и какая их не, то есть результат и нотиджа это تعسا لهم. То есть как бы это, то есть это как одно из выражений, как ляна. Ва'далля а'малим, то есть и всех не дела, то есть все, что она сделал их, то есть увел их и так далее, да, то есть ва'далля а'малим. По какой причине? То есть какая причина? Залика бяннахум кариху ма анзаля Аллаху фахбата а'малим. То есть и аль-караха ма анзаля Аллах является куфром бавах мухжин эмальмилле эбиннасриль ая. Почему? Потому что Всевышний Аллах вносит на них, то есть хокм айта валядины кафару, а потом объясняет, какая причина, то есть одна из причин залика би аннахум каригу манзар Аллах. Или как слава Всевышний Аллах, заама ладины кафару алла ювасу. То есть кто такие кафару, это которые утверждают, то, что они будут воскрешены. Любой тот, кто утверждает, что он не будет воскрешен, кафир ибн Насла, это называется все джумаль та'лили. Или как слава Всевышнего Аллаха, «Инна ладзина ртадду аля дварихим, мин ба'дима табаина лахум худа, а шайтану саула лахум амля лахум, залика би аннахум». قال للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. То есть те, которые и этот исляль привел шейх Сулейман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб في нет الدلال على Да. Фигур китаб. То есть привел аль-ая и сделал истинное то, что Всевышний, то есть кафир и мутаб, тот, кто именно ладин, то есть Всевышний указник, именно ладин ртадду. Аля адбархим, то есть это выражение иртадду аля адбархим применяется в отношении муртаддин. Инна ладин иртадду аля адбархим мин ба'ди ма табайина лахум аль-худа, то есть они узнали истину каким образом. Залика бянухум калу лилладзина кариху, то есть это куфар кариху ма назли Аллах санутеокум фи ба'ди аль-амр, просто договорились. То, что мы будем с вами в некоторых, то есть еще даже не сделали, просто договорились. И шейх Сулейман ибн Абдулла сделал истинно, любой тот, кто договорится с кафирами, бибдил муслимин фи айи шайх, то есть эти факты, что мы будем, то есть, в некоторых моментах, то есть не полностью, а в некоторых помогать вам, то есть или каким-то образом кафирам муртадам ислам. Если он просто договорится, не говоря же, то есть если он это все входит в Эфлюбаб Аль-Музахара Аль-Мушрикин. И поэтому шейх Эфлюбаб сказал, тот, кто поможет кафирам против мусульман хотя бы чем угодно, то есть хотя бы спичками или чем угодно, кафар у артадда нилисля. Чем угодно, если поможет. وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الآية فدل على نعم то есть и обратите внимание то что постоянно шейх Ислам вытаскивает вот эти истинбататные аят то есть указывает постоянно на талилят то что Всевышний Аллах и это то есть таким образом это манаж шейх Ислам он всегда вытаскивает талилят Всевышний Аллах накручивает хокм на алсов. То есть и проблема в том, что, к сожалению, то есть, это нужно знать и понимать, и, как правило, это очень сильно можно взять от шейху Ислама. Он и Шаукань, они вдвоем, то есть это, ну и соответственно, Ибн Кайм. فدل على أن كل من لامزه وأذاه كان منهم إن الكفار والمنافقين. Каким образом шейх Ислам вытащил этот истинбат, то есть мы уже зачитывали то, что аль-авра би-умум ал-лафз ла бихусуси ас-сабаб. Сказав, то есть да, والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول ما لم يكن далилюн юджибул касра аля сабаб. И сказал, то есть также в айден, то есть там же дальше фа инна каунаху минхум, да, то есть он сказал ва минхум аллазина юзу ва минхум фа инна каунаху минхум хукму муаллакун билавзин муштак мин аллам, хукм муаллак билавзин муштак мин аллямз валь аза. فهو مناسب لكونه منهم فهو هذا اللفظ مناسب لكونه منهم فيكون ما هو الاشتقاق то есть да это будь то اسم فاعل будь то اسم مفعول ما هو الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اضطراده то есть فيجب ان يكون العلة مضطر то есть علة она لا يمكن ان يكون علة الا ان لا يكون مضطردا то есть из-за вуджида аль-хукм, то есть везде, где появляется эта илля, сразу же накручивается на нее хукм. Вот это называется иттират аль-илля, одно из вечных, то есть условий, то есть у нас есть у суфих есть такой глава, это самая важная глава аль-кияс, это одна из важнейших абзацев глав в науке у суфих. Аль-кияс, у него есть шурут и аркан. Да, это что был бы макрис, что был макрис алейхи, и что было алля, и что был хукм. То есть это четыре обязательных рукны на аркан аль-каяс. Если отсутствует хоть один из них, аль-каяс ля юмкин. Потом сама алля из ее условий, это то, что она лабудда, то есть антакуна муттарида. Алля, можно найти ее, то есть несколькими путями. Один из них это джаат финнас. Аль-алля джаат финнас. То есть другой путь это, то есть били джма, то есть джма указывает, что или вот это. Также, то есть третий, то есть это иджтихад, то есть иджтихад ахлюль-ильм, то есть и это масаля халафия, то есть один может решить то, что илля такая-то, другой может решить то, что илля такая-то, особенно это фибаб риба, то есть да, какая причина, то есть филоснав рибовой и так далее, то есть это уже отдельно. И вот этот момент, то есть очень важный, вообще, то есть очень сильно важный. Файна каунаху минум, то есть каким образом ашейх ас-Сулям вытаскивает вот этот момент. Файна каунаху минум хукмун муаллакун биллаузен муштак. Даже, то есть мин аль-лямз аль-аза ва минхум ман ялмизука фис садакат. И дальше говорит, ва минхум аль-лазина юзуна ан-наби. Даже вахуа мунасибу ликауни минхум. То есть куфар валь куфар валь мунафикин. Фаякуну маху аль иштикак ва иллятан лиль хукм. То есть фахуа аль аза валь ламз. То есть и говорит фаяджибу иттирада. То есть фаяджибу иттирад лиль хукм. То есть иза уджида аль хазиль илля фахи аль аза куллю аль муузи ва куллю ламз. То есть иза уджида хаза يجب اتراد ترتب الحكم عليه فهو أنهم كونهم من الكفار والمنافقين ويجب قتلهم. فعند كم أبو جن شكو سمت سو استنباط هتين نشافي فرنكم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذونه من المنافقين فثبت أنه دليل على النفاق. فثبت Теперь любой тот, кто сделал лямз или аль-аза в отношении посланника Аллаха, таджзим, вуджубан аннаху мунафик. Вуджубан. Почему? Ламин хукм ядуру ма аллатихи вуджудан ва адаман. Поэтому тот, кто решит то, что он без люга или без эфика может, то есть каким-то образом что-то там шевелиться, делать, то есть с аятами или с хадисами, или с акол аль-альм, то этот человек лишь обольстился своим невежеством, то есть и шайтан обманул его очень глупым обманом. Никогда в жизни быть такого не может, чтобы то есть, человек, не быв в Туфихе и в любом, может работать с этим и хадисом. Далиль на этой книге. Вадалил Раби Колюху Фалава Раббика ла юминуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум. То есть аль-ая. Фа-аксама, то есть известная аль-ая. Фа-аксама, субхану, то есть Всевышний Аллах здесь еще поклялся. Сказав Фалава Раббика. Вау это вау-ль-касам. Рабб муксам бихи. Слышь, она поклялся здесь кем? С собой, да. Фалава раббика. Ла юминуна. Ла нафи. То есть, нафа'анхум иман. Аксама субханнаху бинафсихи аннахум. Ла юминуна хатта юхакимуху фил хусумати аллати бейнахум. Сумма ла яджиду фи нуфусихим дыйкан мин хукмихи. Бал юсаллиму таслиман хукмихи захиран ва батинан. То, что тот, кто отказывается делать тахаку мин Аллахи ва Расулихи, фаху лейса би му'мин. Бинасуль ай. Вакаль, то есть я некоторые интересные таликат зачитаю мин аль-асль, то есть слова шейху Исама мин аль-асль. То есть, когда закончим, да. Вакаль, кабля залик. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى التاغوت это любой хукм не хукм Аллаха его посланника. То есть любой кто обращается, то есть или хочет вынести какой-то хукм или каким-то образом среди мусульман не таким образом, как это делал Аллах его посланник, فهذا хукм إلى التاغوت. Любой хукм абсолютно, то есть чем угодно. И как правило, очень многие те, которые, то есть, выносят такфир хукам, то есть куфар, которые яхкумуны бигори манзар Аллах, бианфусихим яхкумуны бигори манзар Аллах. То есть как если какие-то проблемы начинаются, что яхкумуны ат-тагут, ат-ахкам, джахили, собрать там толпой, мути там башку разнесем и так далее. Все это подобно. В тот момент, как есть Ширазский суд. И Всевышний Аллах говорит, обращается к посланнику Аллаху и говорит: «Алям тара», то есть, как бы посмотрим на этих «Аллазин язалмун», которые утверждают «Аннахум аману бима унзил алейка вама унзил мин каблик», то есть, которые утверждают, что неверующие и так далее, «Юридун аята хакам ля тагут», которые, то есть, «Юридун аята хакам ля тагут», то есть, Муджарудул Ирада. Не говоря же, если он тахакам ля тагут. Иридуна айя тахакам ля тагут. Вакад умиру айяк фуру бихи. Это указывает о чем? А Всевышний говорит: вакад умиру айяк фуру бихи. Я говорю о том, что ман юрид айя тахакам ля тагут, фаху му'мин бихи. Понятно это бнасу ль-айя. Ман юрид айя тахакам ля тагут, фаху му'мин бихи. Нравится ему это или нет? Почему? Потому что, опять-таки, возвращаемся, ахкамы выносятся биль-авсов. Точно так же, как если какой-то человек джа-биль-куфр и говорит: ля-ля, она муб, то есть я верующий и так далее, я муслим, то есть мы обращаем внимание на его слова? Не обращаем. Почему? Потому что васафан насу биль-куфр, сколько есть куфар и муртадов, то есть которые заявляют о себе то, что они мусульмане. И вот этот момент то же самое. Вот здесь вот очень многие подсказываются и не замечают вот этого тоже самое. Всевышний говорит: «Алям тара ладзин язалмун аннахум аману бима унзил алейкум ва унзил мин каблик юридуна айата хакамат ва кад умиру айакфуру бихи». Эти бинасу ль-айя хум аману биттагут. Аннахум юминуна биттагут, ва бинасу ль-айя хум язалмуна аннахум аману бима унзил алейкум. То есть они утверждают о себе: мы мусульмане, мы, то есть что там, мы там на Манхадж Салиф там или еще как мы там герои, то есть это совершенно ибн Насль, а это что, это мунафики, которые юмины биттагут. Почему-то что речь идет здесь о про мунафиков, речь идет вот этом аль-ая про мунафиков. Алам тара ля-ля-ля-ля, вот этот момент, в котором подкальзываются очень многие те, которые обольстились собой. То есть «Алям тара ля-ля-ля-дина язвамуна аннахум аману бима унзила илейкум а унзила мин каблик юридуна айя тахакам ля тагут». Особенно этот момент очень сильный по отношению к тем братьям, которые находятся в тюрьмах. Потому что там очень сильное давление со стороны этих. «Хокум биттагут», «Хокум биттагут» — это абсолютно, то есть дворовые базары, разборки там. То есть любым образом все что угодно, то есть или... То есть по понятиям, то есть по воровским каким-то, то есть все это называется хокум или ат-тагут. Любой хокум или ат-тагут — это любой хокум, который не по шариату. Файзакили лахум, то есть если им сказать: «Таалю иля манзил Аллаху иля расуль», то есть давай пойдем судиться, как это положено по шариату, то есть обратимся в шариатский суд. Давай. Файзакили лахум та'аля уля манзил Аллаху ра'айту мунафикина ясуддун анка судун. А мунафики что делают? Не хотят они обращаться в шариатский суд. Ясуддун анка судун, то есть увиливают. Хауляй мунафикун бинасы аль-айя. Бинасы аль-айя. Файзакили лахум та'аля уля манзил Аллаху ра'айту ра'айту мунафикина ясуддун анка судуда. Шейх Ислам говорит: «Фабайяна». Вот этот момент является опасным, в котором подскальзываются очень многие те, которые заявляют о себе то, что они, можно сказать, герои нашего времени. «Фабайяна аннаман дуая иля тахакум на китабе ляхи ва ля расулихи». И шейх Ислам говорит: «И фабайяна», то есть Всевышний Аллах объяснил, тот, кто, кого позвали иля тахакум судиться по книге Аллаха, и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, фасада ан расулихи кана мунафиком, то есть и он не захотел, отказался, ушел, этот человек кана мунафиком, то есть человек мунафик. Маакулихи вместе с тем, то, что Всевышний Аллах говорит, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Вместе с тем, то, что верующие, когда их то есть, призывают, то есть إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Верующие говорят, мы слушаемся и повинуемся, а мунафики увиливают от этого. بالنص الآية. Понятно, этот момент очень важный, в котором подсказываются очень и очень многие, заводясь себя в очень отвратительное, в отвратительное положение, сами даже, может быть, того и не зная. Иннама кана каулян муминин, то есть в этом аяте Аль-Хаср, о котором нам сейчас расскажет Ислам, давай. Я знаю, что ты знаешь, мы уже об этом говорили. Бит-тафсиль. Здесь еще сильнее хасар, чем ты сказал. И это невозможно, и никогда в жизни этого всего человек не будет знать, пока он не будет знать люга. И поэтому имам Аш-Шатиби, и об этом часто приводит шейх Аль-Хазими его слова, «Ман джахилун фи люга, фаху джахилун фи шариа, юхиббу ам ля юхиб». Ман мубтади он филюга, то есть новичок, фаго мубтади он фишаре, юхайбу амля юхайб. Ман мутавасит он филюга, фаго мутавасит он фишаре, юхайбу амля юхайб. Тот, кто джагль филюга, он джагль в шариате, нравится ему это или ему это не нравится. Тот, кто новичок филюга, он новичок в шариате, нравится. Валлахи билляхи таллахи безлюга. Никогда в жизни человек не поймет Курана, в жизни ни Курана, ни хадиса не шарит. Никогда быть такого не может, такого не существует вообще. Всевышний Аллах, бинасль Куран, он об этом много раз говорит, что не спасал этот Куран. Белюгатль арабизм мубин. Для чего Всевышний Аллах нам это говорит? То, что без люга араби вы не сможете понять этот Куран, не сможете. Быть такой не. Всевышний Аллах много раз в разных аятах, во многих местах, везде говорит то, что Всевышний Аллах не спасал этот Коран билисан аль-араби мубин. Для чего? Всевышний Аллах говорит, то есть без этого языка вы не поймете этот Коран, хоть убейтесь, нравится вам или нет. Что бы вы там о себе не думали. И шейх Ислам об этом несколько раз сказал фимажмот фатау, то что вуджубом нужно изучать без арабского языка невозможно быть такой, не существует понять. И каким образом здесь хаср, здесь то есть во-первых иннама, иннама то есть мин адават хаср, потом он слышал, говорит иннама кана кауля аль-мумин, это хабр кана, где исму кана Мазар муавл айякуну авьякулу самяну вату айта иннамакена кауля аль-му'минина каулю самяна ватана. Всевышний Аллах каддама хабар кена аль-исм ва тагдиму ма хаккуху тахвир юфиду аль-хаср валь-хаср льху аль-исбат аль-хукми фил мазкур ва нафью амма адда. То есть Всевышний Аллах сказал то, что верующие никогда ничего не говорят, то есть и не говорят это, кроме как никто не говорит это, кроме как верующие, когда их зовут к судейству, то есть по книге Аллаха, то есть и посланника, и сунна посланника Аллаха, кроме как мы слушаемся и повинуемся. Этот хаср, то есть Всевышний Аллах ограничил вот этот кол самятного тана только в отношении, то есть никто так не говорит, кроме верующих. И верующие никогда это, то есть ничего не говорят в отношении этого, кроме как вот это. И вот это аят не сможешь вытащить пока. Инна макана каулю муминина за дуу иля Аллахи ва расули яхку байну а якулу самяна ва атаана. Фаман тавалла, говорит шейх Ислам, ан таати ар-расуль ва аарадан хукмихи фахуа мунафикун ва лейса би мумин. Бали л-мумин ман якулу самяна ва атаана. То есть, понятно, тот, тавалля ва аарада ан хукми, то есть от этого, то есть откажется будет уходить, увертываться и так далее. Фаху мунафикун ва лейса би мумин, как он сказал Аллах и его посланник шейх ислам, и все об этом сказали. Ва каля фил асль, то есть на странице 78 и эфисарин шейх ислам говорит очень важный пункт, то есть то, каким образом он вытаскивает истинбатат. وأيضا فإن الله سبحانه لما ذكر بعض الأقوال التي جعلهم بها من المنافقين الشيخ الإسلام مكذب تشتو سيشنا كذا أبمنوا نكتر الصلاوة التي جعلهم بها بها الأقوال من المنافقين تشتو تزيخ людей по причине أقوال تشتو так если вот эти слова сделал их из числа мунафиков. وهو قوله إذن لي ولا تفتني, то есть шейх ислам говорит вот этими словами, то есть тот, кто будет произносить подобного рода слова, то есть тот мунафик, то есть это тех, которых призывают выйти на джихад, а он говорит разреши мне остаться, то есть там для меня фитна, то есть тот, кто произносит подобного рода слова, шейх ислам говорит, то что слышал, сделал этих людей из мунафиков. Еще раз сначала ва айдан анна Аллаха субханаху ламма закара бад аль акваль аллати джаалахум биха бихаз аль акваль миннал мунафикин ва хуа кулуху изин ли ва ла тафтини ва кала фи акби залик ла астаазинука аллазина юминуна биллахи ва ла мил ахира, то есть то есть те, кто уверовали в Аллаха и в Судный день, они не просят у тебя разрешения выйти на джихад. И Всевышний говорит: иннама яста'зинука иннама мин адабатил хаср иннама яста'зинука аллазина ля юминуна биллахи ва ля бинасрил ая, спрашивают у тебя разрешение не выйти на джихад те, которые ля юминуна биллахи ва ля биллаумил ахир вартабат кулюбухум фахум фи ройбихим ятараддадун. И поэтому тот, кто попадает под эти все аяты, бинасуль ая, бинасуль ашехусан, это человек мунафик, что бы он о себе не говорил, что бы кто бы о себе не думал, это человек бинасуль ая, мунафик. Всевышний Аллах описывает состояние, то есть каким образом выявляются мунафики, это те, которые просят разрешения не выйти на джихад, то что это для него фитна, чем угодно. И зинли валя атафтани. Потом говорит, иннама ясаадзина каллазина, то есть спрашивают у тебя разрешение не выйти на джихад, аллазина ля юминуна билляхи валя билляхи ахри вартабат кулюбухум, то есть фи кулюбухум райбун ашаккун, сомнения, фахум фи райбихим ятараддадун, я не в своих этих сомнениях это родом фаджаля залика, шейх ислам говорит, сделал вот это, слышишь, фаджаля залика алямата муттаридан, то есть аляма муттарида, то есть везде, где найдено вот это, цепляется на него хокм алямата муттаридан аля адамил иман ва аля рэб, то что у этих людей отсутствует иман и у них сомнения. Ва хасилуху, то есть и в общем, шейх ислам говорит, хуляса вот этого всего адаму и радите джихад. Эти люди просто не хотят выходить на джихад. Эти люди просто не хотят выходить на джихад и ищут для себя для этого причины. И дальше шейх ислам на 81 странице говорит وَقَالَ سُبْحَانَهُمْ وَيَكُولُونَ آمَنَّ. И поэтому Всевышний Аллах Иман аль-Авсад и вначале объяснил то, что шейх ислам всегда описывает, то есть он в Коране оставил очень много описаний верующих. Очень, то есть меньше всего описаний Всевышний Аллах привел в отношении куфар. Это меньше всего описаний. После них идут это описания в отношении верующих. То есть кто такие иннамал муминуна аллазина закара Аллаху, то есть ваджилат кулубухум ва иза тулият алейхим аяту и так далее. Иннамал муминуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лям яртабу ва джахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллахи улайка хумуль муминуна хакка, то есть Всевышний упомянул то, что иннамаль муминуна, то есть пацал хаср, то что верующий это никто угодно, кроме как которые уверовали в Аллаха и в Судный день, и не сомневаются в этом вообще. И те, которые вели джихад с самим собой и своим имуществом. И говорят, уляйка муфтада, гумуль муминуна хаккан. То есть аль-муминуна здесь хабар, уляйка муфтада. Когда хабар приходит муарраф, это юфид аль-хасар. Когда между муфтада и хабар оставляется дамир аль-фасл, это юфид тавкид бен муфтада и хабар. То есть, что говорит, то есть таким смыслом, именно вот эти и есть настоящие верующие хаккан. То есть и так далее, и подобного рода описания, которые пришли в отношении верующих. Поэтому если кто-то заявляет о себе то, что он мумин, не описывая себя вот этими описаниями, о которых говорит Всевышний Аллах Фагут, он мало того, он еще и каззаб вообще. А если он себя еще и описывает и вот этими описаниями предыдущими, которыми описал Всевышний Аллах мунафиков, то это шарваль фолк шар. То есть и шейх сам говорит, то есть на 81 странице, وقال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيفوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. То есть и Всевышний Аллах описывает здесь мунафиков, говорит ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. То есть да, они говорят, мы уверовали в Аллаха и в посланника Аллаха, то есть и подчиняемся, все, то есть утверждают о себе то, что они мусульмане, следуют за посланником Аллаха и так далее. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى, то есть отходят в сторону, то есть ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. И все, что он говорит, это не числа верующих. وما أولئك بالمؤمنين, каким образом, то есть нам их, то есть Иисуса потом оставляет нам описание, говоря وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, когда их призывают зовут судиться между ними, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, то есть к Аллаху и его посланникам, إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ, то есть группа из них что? مُعْرِضُونَ, отказываются, не хотят, отстраняются, уходят в сторону. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ معرضون وإن يكون لهم الحق, если у них бы там был бы хак, их не право, то есть они бы были бы правы вот в этой ситуации, я тун и лехи музейни, они бы сразу бы что, давай судиться, давай, то есть почему, знают, то что им там что аль-хак. Вот таким образом Всевышний описывает нам кого? Мунафиков, и оставляет нам описание, и как об этом сказали Белиджма Салев, то что на слова мы внимания не обращаем, обращаем внимание. На словах ты не найдешь человека, которого себе скажешь, я мунафик. И все, что говорит, афикулюбихим марат, и указывает то, что марат фикулюбихим, то есть этим сам указав то, что мы, то есть не можем увидеть, что в них, в их сердцах, потому что на словах они герои, то есть они, может быть, там великие дела вершили какие-нибудь, или продолжают вершить, а Всевышний говорит, афикулюбихим марат, и оставляет нам их описание, афикулюбихим марат, амиртабу, амьяхафу, айяхайфу Аллаху, алейхим урасулю, баль улайка хуму залимун, баль улайка хуму залимун. Каким образом? И Всевышний говорит, инна макана каули аль-му'минина, и за дуа иля Аллахи ва расулихи, и Всевышний продолжает после этого говорить, то, что верующие, это те, которые говорят, то есть когда их призывают